Глава 51. В комнату начали вносить багаж. Багаж вносили турки в фесках. Костюмы их были смесь европейского с турецким. Двое были в турецких куртках, один в короткой парусиновой рубахе, перетянутой ремнем, один в жилете с нашитой на спине кожей, и все в европейских панталонах. Входя в комнату, они приветствовали супругов Ивановых по-турецки, произнося «селям алейкум», размещали принесенные вещи и кланялись, прикладывая ладонь руки к колбу около фески. Николай Иванович, знавший из книжки «Переводчик с русского языка на турецкий несколько турецких слов», отвечал на их поклоны словом «щукюр», то есть «спасибо». «Странное дело», — сказал он жене. «У меня в книжке есть даже фраза турецкая «поставь самовар», а в гостинице не имеют никакого понятия о самоваре». «Да ведь это европейская гостиница», — отвечала Глафира Семеновна. «Только вот ты всего боишься, а напрасно мы не остановились в какой-нибудь турецкой гостинице». «Ведь уж всякие-то европейские гостиницы мы видели и перевидели». «Ну вот, выдумывай еще что-нибудь, тогда бы я ничего не пила и не ела». «Баранину, пилав всегда можно есть». «Как же? А что они в пилав-то мешают?» Николаю Ивановичу пришло в голову попрактиковаться в турецком языке. Проверить, будут ли понимать его турецкие фразы из книжки, и он остановил одного турка, принесшего сундук, седого старика на жиденьких ногах и с необычайно большим носом. Затем открыл книгу и спросил: «Мюслюман мой сын, я христман». «Мюслюман, эфендим», — отвечал турок, оживляясь, и улыбнулся. «Понял!» Радостно обратился Николай Иванович. Я спросил его, мусульманин он или христианин, и он ответил, что мусульманин. Попробую спросить насчет самовара. Самовар кайнат. Кайнат есть у вас? Кайнат рус? Спросил он опять турка. А, кайнат? Йок. Нет, покачал тот отрицательно головой. И насчет самовар понял. Спрошу его, говорит ли он по-немецки. У меня в книжке есть эта фраза. «Немча лякерды эдер масинис?» «Йок, эфендим». «И это понял. Глафир Семеновна, а ведь дело-то идет на лад. Кажется, я и без проводника буду в состоянии объясняться по-турецки». «Да брось, пожалуйста. Ну что ты, как маленький, отпусти его. Мне надо переодеваться», — раздражительно проговорила Глафира Семеновна. «А вот попрошу у него спичек. Поймет? Тогда и конец». «Кибрит? Есть кибрит?» Задал турку еще вопрос Николай Иванович и достал папироску. Турок подбежал к столу, на котором стояли спички, чиркнул одну из них о спичечницу и поднес ему огня. «Щукюр!» Поблагодарил его Николай Иванович, закурив папироску, сунул ему в руку монету в 2 пиастра и махнул рукой, чтобы он уходил. Получив неожиданный бакшиш, турок просиял, забормотал что-то по-турецки, стал прикладывать ладони к сердцу и задом вышел из комнаты. «Какой забавный старик!» — сказал ему вслед Николай Иванович и прибавил. «Ну, теперь я вижу, что с этой книжкой турки меня будут понимать». Супруги стали ориентироваться в комнате. 2 кровати были на венский манер, железные, с простеганным пуховиком одеялом, и все это вместе с подушками было прикрыто простым турецким ковром. Мебель была также венская, гнутого дерева, но с мягкими сиденьями. Комната была с балконом. Супруги вышли на балкон. Балкон выходил в какой-то запущенный сад, обнесенный решеткой, за которой шла улица, и по ней тащился вагон конно-железной дороги. Влево виднелась голубая полоска воды Золотого Рога. В саду бродили и лежали сотни собак, приютившись под кипарисовыми деревьями. Тут были и старые ободранные псы, угрюмо смотрящие на веселых подростков-щенков, затеявших веселую игру друг с другом. Были и матери с маленькими щенками, лежащие в выкопанных ямах. Все собаки были одной породы, несколько смахивающие на наших северных лаек, но менее их пушистые и с менее стоячими ушами, и все одной масти, желто-бурые. «Несчастные», — проговорила Глафира Семеновна мужу, — «ведь поди голодные, и смотри, сколько из них хромает, а вон и совсем собака без ноги, только на трех ногах, в особенности вот тех, которые со щенками, жалко. Надо будет их покормить. У меня осталось несколько хлеба и колбасы. Есть сыр засохший». Она сходила в комнату, вынесла оттуда дорожную корзинку и начала из нее выкидывать в сад все съестное. Собаки всполошились и бросились хватать выброшенные куски. Хватали и тащили прочь. Но вот на один кусок бросилось несколько собак, и началась свалка. Писк, визг, грызня. Сильные одолели слабых, завладели кусками, а слабые, хромая от только что нанесенных повреждений в драке, стали отходить от них. В дверь стучали. Глафира Семеновна услыхала стук с балкона, вошла в комнату и крикнула: «Антре!» Вошли два лакея фрачника с мельхиоровыми подносами, торжественно державшие их на плече, и опустили на стол. На одном подносе стояли миниатюрные две чашечки из тонкого фарфора, два миниатюрных мельхиоровых чайника, два таких же блюдечка с вареньем, два с медом, блюдца, переполненные сахаром, масло и булки. На другом лежали на двух блюдечках английские сандвичи и буше с мясом и сыром, и помещались флакон с коньяком, две маленькие рюмки и разрезанный пополам лимон. Увидав все это, Глафира Семеновна поморщилась, пожала плечами и крикнула мужу на балкон: «Николай, иди и пей английскую ваксу чайными ложечками. Чай подали по-английски». «Да что ты!» Вбежал в комнату Николай Иванович, увидал поданное, всплеснул руками и воскликнул: «Ах, Европа, Европа! Не понимает она русского чаепития. Кипятку мерзавцы подали, словно украли. Тут ведь и на один стакан не хватит. Вытаскивай скорее из корзинки наш металлический чайник и дай им, чтобы нам в нем принесли кипятку». «Да ты посмотри, чашки-то какие принесли! Ведь это для кукол и для канареек. Из такой чашки только канарейки напиться. Как ты будешь пить?» «Требуй большие стаканы. Гляс, гляс, гран-гляс!» — кричал Николай Иванович лакеем. «Ты алярюс, а не ты англе!» Глафира Семеновна достала свой дорожный чайник и стала объяснять прислуге по-французски, что ей и ее мужу нужно для чаепития.